Трель звонка назойливо лезла в уши. На экране телевизора разворачивались захватывающие события, но телефон не унимался. «Везде достанут», — с раздражением подумал он и снял трубку. «Алло!» В трубке раздалось шипение, и голос, который он меньше всего хотел бы слышать, вкрадчиво произнес: «Ты сработал нечисто». «А это ты?» «Нечисто. Чему удивляться, я же не профессионал». «Это не разговор. У тебя второй промах. Это много даже для любителя. Зачем тебе понадобилась эта история с адресом?» «Не понял. Что за адрес? Это какая-то ошибка». «Я поэтому и звоню. Ошибки надо устранять». «А конкретнее нельзя?» На лбу выступила испарина. «Неужели еще раз?» «Когда мне их устранять? Я вообще тогда завалюсь!» На другом конце провода некоторое время молчали. Затем тихий голос прошелестел. «Ты прав, старик!» Трубка запищала ровными короткими гудками. Он сел, закурил. «Что ж, так даже лучше. Не все ему чужие промахи зализывать». На душе стало как-то легче. Всегда приятно ощущать, что ты не единственная сволочь. В следующую минуту на экране новый сюжет полностью завладел его вниманием. Он и в самом деле был непрофессионал, и его не насторожил ни сам звонок, ни то, что может за ним последовать. Даша укладывала Кирюшку в новенькую уютную кроватку, которую уговорила купить ее Александра. «Что ты на ребенке экономишь? Малыш подрастет, опомниться не успеешь, и у него детства не будет, и сама не заметишь материнских радостей. Этой кровати ему до 10 лет хватит». И вот теперь сын уснул, свободно раскинув ручонки, как будто измерял ширину новой мебели. Даша улыбнулась. С приездом сюда жизнь стала резко меняться в лучшую сторону. У них с Кириллом теперь просторная светлая комната, в которой было уютно и спокойно. Их никогда никто не тревожил, им не мешали. Это был их мирок. К Александре приходили гости, интересные, веселые люди. Даже сравнивать нынешнюю жизнь и жизнь у бабульки было нелепо.